Глава 19. Загадка 90-10. В феврале 2000 года я работал с группой очень способных студентов в американской высшей школе международного менеджмента при университете Тандерберт. Во время одного из трехчасовых занятий я спросил одного молодого студента: «Каков ваш инвестиционный план?» Он ответил без колебаний: «Когда я получу диплом, то найду себе работу с окладом как минимум 150 тысяч долларов в год и начну откладывать не менее 20 тысяч, чтобы их инвестировать». Я поблагодарил его за готовность поделиться со мной своим планом, а потом спросил: «Вы помните, как мы обсуждали принцип денег 90-10 моего богатого папы?» «Да», — улыбаясь, ответил молодой человек, зная, что я собираюсь бросить вызов его способу мышления. Он посещал мои занятия по предпринимательству и уже знал, что мой стиль преподавания состоял в том, чтобы не давать ответов студентам, бросать вызов основным представлениям и просить студентов давать оценку старому образу мышления, и осторожно спросил: «А какое отношение к моему инвестиционному плану имеет принцип денег 90-10?» «Самое прямое», — ответил я. «Как вы думаете, ваш план найти работу и инвестировать по меньшей мере 20 тысяч долларов в год сделает вас одним из 10% инвесторов, на которых приходится 90% всех денег?» «Не знаю», — ответил он. «Я никогда не думал о моем плане с этих позиций». «Как и большинство людей», — заметил я. «Они составляют свой инвестиционный план и думают, что это единственный, наилучший инвестиционный план, но некоторые сопоставляют свой план с другими. И проблема в том, что большинство даже не пытается выяснить, является ли их план подходящим, пока это еще не поздно». «Вы хотите сказать, что средний инвестор инвестирует, чтобы обеспечить себе пенсию, но пока не выйдет на пенсию, не может выяснить, будет ли его план работать?» — спросил другой студент. «Он узнает об этом только тогда, когда будет уже поздно?» «Для многих людей моего возраста действительно так и будет», — подтвердил я. «Это печально, но факт». «Но найти высокооплачиваемую работу и откладывать по 20 тысяч долларов в год, разве это плохая идея?» — спросил первый студент. «В конце концов, мне всего 26 лет». «Очень хороший план», — ответил я. «Без сомнения. Откладывать больше денег, чем средний человек, и начинать это с молоду, вероятно, поможет вам стать очень богатым человеком. Но мой вопрос таков: приведет ли вас такой план в лигу инвесторов 90-10? «Не знаю», — сказал молодой человек. «А что вы советуете?» «Помните, я рассказывал вам историю о том, как шел по пляжу с моим богатым папой, когда мне было 12 лет?» — спросил я. «Вы имеете в виду ту историю, когда вы задавали себе вопрос, как он смог позволить себе такую дорогую недвижимость?» — спросил другой студент. «Первую большую инвестицию вашего богатого папы и его первый шаг в мир крупных инвестиций?» Я кивнул и сказал: «Да, именно эту историю». «Так эта история имеет отношение к денежному закону 90-10?» — спросил первый студент. «Да, имеет. Потому что я всегда удивлялся тому, как мой богатый папа мог приобрести такой значительный актив, при том, что так мало имел. И когда я спросил у него, он загадал мне загадку, которую назвал загадкой 90-10. «Загадка 90-10», — спросил студент. «Что это за загадка и какое отношение она имеет к моему инвестиционному плану?» Я подошел к доске и нарисовал две таблицы. В каждой из них было два столбца. В первой — доход и расход, во второй — актив и пассив. «Вот это загадка 90-10», — сказал я. «Это и есть загадка 90-10?» — переспросил студент. «Мне это больше напоминает финансовый отчет, в котором нет активов». «Так оно и есть. А вот вам и вопрос, который превращает его в эту загадку», — усмехнувшись, сказал я, наблюдая за выражением лиц студентов, желая убедиться, что они все еще следят за ходом моих мыслей. После долгой паузы с моей стороны один из студентов в конце концов потребовал: «Так задайте этот вопрос». «Вопрос таков», — медленно начал я. «Как вы будете заполнять вашу колонку активов, не покупая их?» «Не покупая активов?» — переспросил один из студентов. «Вы имеете в виду вообще без денег?» «Более или менее», — ответил я. «В соответствии с вашим инвестиционным планом вы собираетесь откладывать по 20 тысяч долларов в год на инвестиции. Это хорошая идея. Но я бросаю вам следующий вызов. Как вы считаете, является ли идея покупки активов за деньги идеей 90-10 или идеей для среднего инвестора?» «Так вы хотите сказать, что надо создавать активы в их колонке, вместо того, чтобы покупать активы за деньги, как это делает большинство людей? Я кивнул. Видите ли, с помощью этой таблицы, которую я называю загадкой 90-10, мой богатый папа регулярно бросал мне вызов. Он спрашивал меня, какие у меня имеются идеи насчет того, как создать активы в колонке для активов, не покупая их за деньги. Студенты молчали, глядя на загадку на доске. В конце концов, один повернулся и сказал, «Так вот, почему вы часто повторяете, чтобы сделать деньги, не нужно денег?» Я кивнул и ответил, «Вы верно следуете за ходом моих мыслей. Большинство людей из тех 90%, которым принадлежит 10% богатств, часто говорят, чтобы сделать деньги, нужны деньги. Многие люди вообще отказываются инвестировать, если у них нет денег. Так что, загадка 90-10 вашего богатого папы состояла в том, чтобы давать вам пустую колонку активов и спрашивать, как бы вы заполнили ее активами, не покупая их. Он делал это постоянно. После моего возвращения из Вьетнама он регулярно завтракал или обедал со мной и просил предлагать новые идеи относительно того, как заполнить колонку активов, создавая их, вместо того, чтобы покупать. Он знал, что именно так люди становятся сверхбогатыми. Это и Билл Гейтс, и Майкл Делл, и Ричард Брэнсон. Они стали миллиардерами не за счет того, что искали себе работу и откладывали по несколько долларов с зарплаты. Так вы говорите, что путь к тому, чтобы стать богатым, это быть предпринимателем? Нет, я так не говорю. Я просто использую эти примеры, поскольку у нас программа по предпринимательству университета Тандерберт. Битлз стали сверхбогатыми, создав активы другого рода, и те приносят им деньги по сей день. Я лишь говорю, что богатый папа регулярно давал мне такой финансовый отчет с пустой колонкой активов и спрашивал меня, как бы я создал в ней активы, не тратя денег на их приобретение. Он начал давать мне эту контрольную на 90-10 с тех пор, как я спросил его, как он смог купить самый дорогой кусок земли с пляжем без каких-либо денег. И он сказал, что его бизнес купил ему эту землю, вклинился в разговор другой студент. Как я уже сказал, это лишь один из способов, но существует много вариантов создания, а не покупки активов в их колонке. Изобретатели делают это, придумывая что-то очень ценное. Художники пишут бесценные картины. Писатели пишут книги, за которые получают гонорар в течение многих лет. А предприниматели делают это, создавая бизнес. Но вам не обязательно быть предпринимателями, чтобы создавать активы. Я делал это за счет недвижимости, не используя при этом никаких денег. Все, что вам нужно, это быть созидательными, и вы сможете стать богатыми на всю жизнь. «Вы имеете в виду, что я могу изобрести что-нибудь с новыми технологиями и стать богатым?» — спросил один из студентов. «Можно и так. Но это не обязательно должно быть изобретение или новые технологии», — ответил я и, немного помолчав, добавил. «Способ мышления. Вот что создает активы. Когда у вас будет такой способ мышления, вы станете богаче, чем могли когда-либо мечтать». «Что же это может быть, если не новое изобретение и не новые технологии?» Стараясь как можно понятнее выразить свою мысль, я сказал. «А вы помните историю о журналах комиксов из моей книги «Богатый папа, бедный папа»?» «Да», — сказал один из студентов. «Та история, где богатый папа забрал у вас ваши 10 центов в час и предложил работать бесплатно, когда вы попросили его о прибавке. Он забрал ваши 10 центов, потому что не хотел, чтобы вы потратили всю свою жизнь на то, чтобы работать за зарплату». «Да, это именно та история», — подтвердил я. «Она про то, как заполнить колонку активов, не покупая их». Какое-то время студенты сидели молча, думая над тем, что я только что сказал. Наконец, один из них говорит, «Тогда вы взяли старые журналы с комиксами и превратили их в активы». Я кивнул и спросил, «Но были ли эти комиксы тем самым активом?» «Только когда вы сделали их активами», — ответил другой студент. «Вы взяли то, что кто-то выбросил как мусор, и превратили это в актив». «Да, но были ли сами эти журналы комиксов активом? Или они были лишь частью актива, которая видна?» «А, понятно», — воскликнул еще один студент. «Настоящим активом являлся невидимый мыслительный процесс, который превратил журналы комиксов в актив». Именно так смотрел на это мой богатый папа. Позже он сказал мне, что сила, которой он обладал, Это его мыслительный процесс. Это был тот мыслительный процесс, который он в шутку называл «превращать мусор в деньги». Еще он говорил, большинство людей делают как раз обратное, превращают деньги в мусор. Именно поэтому выполняется правило 90-10. «Он был как древние алхимики», — заметил один из студентов. «Алхимики искали формулу превращения свинца в золото». «Точно», — сказал я. «Единственная разница заключается в том, что они могут создавать активы из ничего. Их сила в способности брать идеи и превращать их в активы». «Но, как вы говорите, у многих людей бывают великие идеи. Они просто не могут превратить их в активы», — сказал один студент. Я кивнул головой. В этом и заключалась скрытая сила моего богатого папы, которую я наблюдал в тот день на пляже. Именно его ум и финансовый интеллект позволили ему приобрести такую дорогую недвижимость, в то время как средний инвестор прошел бы мимо со словами «я не могу себе этого позволить» или «нужны деньги, чтобы делать деньги». «А как часто он давал вам этот тест 90-10?» — спросил один из студентов. «Очень часто», — ответил я. Это был его способ тренировать мой разум. Богатый папа часто говорил, что разум — это наш самый мощный актив. Но если пользоваться им неправильно, он может стать нашим самым мощным пассивом. Студенты молчали. Думаю, они обдумывали и оценивали свои мысли. Наконец, первый студент, план которого состоял в том, чтобы откладывать по 20 тысяч долларов в год, сказал: «Так поэтому в вашей книге «Богатый папа, бедный папа» один из уроков богатого папы заключался в том, что богатые изобретают свои деньги». Я кивнул и сказал: «А урок номер два назывался «Богатые не работают за деньги». Среди молодых слушателей опять наступила тишина. Затем один сказал: «Значит, в то время как мы планируем получить работу и откладывать деньги, чтобы покупать активы, вас учили, что ваша работа состоит именно в том, чтобы создавать активы». «Хорошо сказано», — ответил я. «Видите ли, понятие «работа» было сформулировано в индустриальном веке, а с 89-го года мы живем в веке информационном». «Как это так? Понятие «работа» — это понятие индустриального века?» — изумленно спросил один из студентов. «Разве люди не всегда работали?» «Нет. Во всяком случае, не в том смысле, в котором мы понимаем работу сегодня. Видите ли, в период охоты и собирательства люди жили племенами, и работа каждого человека заключалась в том, чтобы вносить вклад в общую борьбу за выживание племени. Другими словами, один за всех и все за одного. Затем наступил аграрный век, эпоха королей и королев. Работа человека в то время состояла в том, чтобы быть крепостным крестьянином, который платил королю за то, что работает на его земле. Потом настал индустриальный век, и крепостное право и рабство были отменены, а люди стали продавать свой труд на открытом рынке. Большинство людей стали наемными или самостоятельными работниками, изо всех сил старающимися продать свой труд тому, кто предложит большую цену. Это современное представление о слове «работа». «Значит, когда я сказал, что собираюсь получить работу и откладывать по 20 тысяч долларов в год, вы увидели в этом мышление индустриального века?» Я кивнул. «Точно так же, как сегодня все еще есть работники аграрного века, известные нам как фермеры и скотоводы. Сегодня по-прежнему имеются охотники-собиратели, например, те, кто занимается рыбным промыслом. Большинство же людей имеют мышление индустриального века, и поэтому так много людей имеют работу». «Так в чем же заключается представление информационного века о работе?» — спросил один из студентов. «В том, что люди не работают, потому что работают их идеи. Сегодня есть ученики и студенты, подобные моему богатому папе, которые, выходя из учебных заведений, становятся богатыми, не устраиваясь на работу. Посмотрите на многих миллиардеров интернета. Некоторые из них бросили колледж, чтобы стать миллиардерами, при этом они никогда не имели формальной работы». Другими словами, они начали с пустой колонки активов и заполнили ее очень большим активом, активом информационного века, добавил один из студентов. «Причем создали многомиллиардные активы», — сказал я. «Из студентов они стали миллиардерами, а скоро появятся и ученики средних школ, которые из школьников будут становиться миллиардерами, так никогда и не нанимаясь на работу. Я уже знаю одного миллионера, который никогда не имел работы. Прочитав мою книгу и поиграв в мои игры, он купил большой участок с недвижимостью, продал пустую часть, оставив себе многоквартирный дом, а ссуду вернул теми деньгами, которые получил от продажи земли. Теперь ему принадлежит этот многоквартирный дом стоимостью немного больше миллиона долларов, и он имеет денежный поток в 4000 долларов в месяц доходов, сам причем не работает. Он заканчивает школу примерно через год. Слушатели сидели молча, думая о том, что я только что сказал. Многие с трудом верили в мою историю про школьника, но они знали, что студенты, бросившие колледж, действительно становятся миллиардерами. Наконец, один прервал молчание. Так в информационном веке люди становятся богатыми за счет информации? Не только в информационном, ответил я. Так было во все времена. Люди, не имеющие активов, работают на тех или управляются теми, кто создает, приобретает или контролирует активы. Так вы говорите, что школьник может дать мне фору в финансовом отношении, хотя у него нет ни блестящего образования, полученного в престижном университете, ни высокооплачиваемой работы? — спросил первый студент. — Это именно то, что я говорю. То, как вы думаете, значит больше, чем ваше образование. Автор бестселлера «Сосед-миллионер» Томас Стэнли в своей последней книге «Мышление миллионера» утверждает, что его исследования не выявили корреляции между результатами тестов на способность к обучению, хорошими отметками и деньгами. Тогда студент с планом в 20 тысяч долларовых инвестиций сказал, «Значит, если я хочу войти в клуб 90-10, мне лучше упражняться в создании активов, чем покупать их. Я должен быть изобретательным, а не делать то, что делают другие, когда дело касается приобретения активов». Именно поэтому миллиардер Генри Форд сказал, «Думать — вот самая тяжелая работа. Вот почему мало кто за нее берется», — ответил я. Это также объясняет то, почему, если вы делаете то, что делают 90% инвесторов, вы присоединитесь к ним и будете делить с ними лишь 10% всех богатств. И поэтому Эйнштейн сказал, «Воображение важнее знаний», — добавил другой студент. И поэтому мой богатый папа дал мне следующий совет о том, как нанимать бухгалтера. Он сказал, что во время собеседования надо спросить его, сколько будет 1 + 1. Если бухгалтер ответит 3, не нанимай его, он несообразительный. Если бухгалтер ответит 2, тоже не нанимай его, он недостаточно сообразительный. Но если бухгалтер ответит «А сколько вы хотите?», тогда нанимай его немедленно. Студенты засмеялись, и мы начали собирать свои вещи, чтобы уйти. «Так вы создаете активы, которые покупают другие активы и пассивы, верно?» — спросил студент. Я кивнул. «А вы когда-нибудь используете деньги для покупки других активов?» — спросил он. «Да, но я люблю использовать деньги, генерируемые активом, который я создал, чтобы покупать другие активы», — ответил я, беря свой портфель. «Помните, я не люблю работать за деньги. Я предпочитаю создавать активы, которые покупают другие активы и пассивы». Молодой студент из Китая вызвался помочь мне с моими сумками, говоря, «Так вот, почему вы так упорно рекомендуете сетевой маркетинг? За очень небольшие деньги и риск человек может создать себе актив в свободное от работы время». Я кивнул, говоря, «Всемирный актив, который он сможет передать своим детям, если они этого захотят». «Я что-то не слышал о компаниях, которые позволят вам передать ваше место работы своим детям». «Это еще один экзамен для актива. Можно ли передать его людям, которые вам дороги?» Мой родной отец много трудился ради того, чтобы продвинуться по государственной службе. Даже если бы его не уволили, он не смог бы передать результат своего многолетнего упорного труда своим детям, не говоря уже о том, что никто из нас не хотел этого и не обладал достаточной квалификацией. Студенты помогли мне донести вещи до машины. Значит, нужно думать о том, как создавать активы, вместо того, чтобы много работать и покупать их, сказал студент с 20-тысячным планом. «Если хотите вступить в клуб 90-10», — ответил я. Поэтому мой богатый папа постоянно бросал вызов моим созидательным способностям, предлагая придумывать разные виды активов, колонки активов, которые не надо покупать. Он говорил, что лучше годами работать над созданием актива, чем потратить всю жизнь в поте лица своего, работая за деньги, чтобы создать актив для кого-то другого. Когда я садился в машину, слушатель с 20-тысячным планом сказал, «Значит, все, что я должен сделать, это взять идею и создать актив, большой актив, который сделает меня богатым. Если я сделаю это, то решу загадку 90-10 и войду в 10% инвесторов, контролирующих 90% всех богатств? Рассмеявшись, я захлопнул дверцу и ответил на его последнее замечание. Если вы разгадаете загадку 90-10 в реальной жизни, у вас будет серьезный шанс попасть в 10%, которые контролируют 90% всех денег. Если вы не разгадаете загадку в реальной жизни, то, вероятнее всего, вольетесь в 90%, которые контролируют 10% всех денег. Я поблагодарил слушателей и тронулся с места. Тест на ментальную установку. Как сказал Генри Форд, думать – вот самая тяжелая работа. Поэтому мало кто за нее берется. Или, как говорил мой богатый папа, твой мозг может стать твоим самым мощным активом. Но если пользоваться им неправильно, он может стать твоим самым мощным пассивом. Мой богатый папа, не переставая, заставлял меня предлагать все новые активы для пустой колонки активов. Он садился со мной и Майком и спрашивал нас, как бы мы могли создать новый актив, отличающийся от предыдущих. Он не обращал внимания на то, что идея иногда оказывалась невероятной или смешной. Богатый папа просто хотел, чтобы мы могли обосновать то, что ее можно превратить в актив. Он призывал нас защищать свои мысли и отвечать на его вызовы. В конечном счете, это оказалось намного лучше, чем если бы он советовал нам много работать, экономить деньги и жить бережливо, как советовал мой бедный папа. Итак, вот вопрос на ментальную установку. Хотели бы вы попробовать создавать свои собственные активы вместо того, чтобы покупать их? Да или нет? Существует много книг и образовательных программ о том, как разумно покупать активы. Для большинства людей это наилучший выход. Я также рекомендую, чтобы на уровне защищенности и на уровне комфорта вашего плана вы делали инвестиции в такие активы, как акции крупнейших компаний, так называемые «голубые фишки», и в инвестиционные фонды, находящиеся в руках умелых руководителей. Но если у вас есть мечта стать очень богатым инвестором, вопрос заключается в том, хотели бы вы создавать свои активы вместо того, чтобы покупать чьи-то. Если нет, то, как я уже сказал, существует много книг и образовательных программ на эту тему. Если же вы хотите выяснить, как создавать активы, тогда оставшаяся часть книги будет для вас ценной, а может быть даже бесценной. Она о том, как превратить идею в актив, который будет приобретать другие активы. Вы узнаете, как многие из 10% достигли того, что получает 90% всех денег, не только о том, как сделать много денег в колонке активов, но и о том, как сохранить их и заставить приобретать еще больше активов и жизненных удовольствий. Так что, если это вас интересует, продолжайте читать. И вновь перед нами загадка 90-10. Всего 4 колонки. Доход, расход, актив, пассив. Загадка такая. Как создать актив в колонке для активов, не тратя денег на его приобретение? Примечание. Моим первым бизнесом было производство нейлоновых кошельков на липучках. Он был создан в 1977 году как очень большой актив в колонке активов. Проблема, однако, была в том, что размер созданного актива был велик, а вот мои навыки в бизнесе были незначительны. Так что, хотя я формально и стал миллионером в свои 20 с лишним лет, в 20 с лишним я все и потерял. То же самое повторилось со мной 3 годами позже в рок-н-ролльном бизнесе. С приходом MTV наша маленькая компания оказалась в благоприятной позиции, чтобы сделать капитал на этой волне. Но опять-таки, созданный актив оказался более тяжелым, чем люди, которые его создали. Мы взлетели как ракета, а потом упали как ракета без горючего. Остальная часть книги посвящена тому, как создать актив, как овладеть профессиональными навыками, соответствующими размеру актива, и как сохранить приобретенные инвестированием деньги в других, более стабильных активах. Как говорил мой богатый папа, что толку делать много денег, если не можешь их удержать? Инвестирование – это способ, при помощи которого умные люди –